«Не пора ли тебе, Сион?» Запевает Парфской Тимофеевна Махорта 88 года запись. Не пора ли тебе, Сион, не пора ли тебе, Сион, не управлять себе в покой, ты управляться не в покой. Вот, южнее дальше, не время тебе, Сеёвоне, время тебе, Сеёвоне, валятате, шо вожди, да валятате, шо вожди. Дальнюю сторону, вон в южнюю дальнюю сторону, вот свободною пустыню, вот свободною пустыню. Дом скидаем, это где? Я дом скидаем, это там растут райские сады. Там растут райские сады. Утешай себе, моя.